Но я, кажется, не давала вам согласия. У вас просто нет другого выхода, мисс Берроуз. Подумайте, я прервал игру и бросился провожать вас, хотя карта так и шла мне в руки. Неужели я не заслужил маленькой благодарности? Вы опасный человек, мистер Бёрк, рассмеялась в ответ Карина, которой эта словесная пикировка начинала нравиться. Вспомните, ведь это вы предложили отвезти меня домой и проявили редкую настойчивость. Я вас ни о чем не просила. Видите ли, я рыцарь в душе и не могу бросить даму одну в ужасном месте, расстроенную. Это выше моих сил. Так я показалась вам расстроенной? А разве не так? Хорошо, хорошо, мистер Бёрк, сдаюсь. Я поужинаю с вами сегодня вечером, но при одном условии. Вы расскажете мне, каким ветром вас занесло в наш клуб. О нем мало кто знает. Мне поведал о нем мой поверенный. Без него я никогда бы не решился на посещение столь злачного места. То есть вы приехали сюда с ним вдвоем и оставили его в клубе? Совершенно верно. Но я вернусь за ним, как только доставлю вас домой. Так значит, вы из-за меня поломали все свои планы? Ничего страшного. Мне было очень приятно проводить вас. Карина вдруг почувствовала себя удивительно счастливой и улыбнулась. В небе уже разгоралась заря, но девушка не чувствовала усталости. Экипаж остановился, и на этот раз Джейрд поспешил выйти первым, подал даме руку и, поддерживая Карину под локоть, подвел ее к парадной двери дома. Неожиданно он привлек девушку к себе и прошептал: «А теперь я вас поцелую, Карина Берроуз». И он приник к ее губам. Поцелуй был скорее нежным, чем страстным. И Карине понравилось, что Джейрд не пытался прижаться к ней всем телом, как это подчас делал Рассел. «Карина, прежде чем вы оторвете мне голову за такую вольность, должен признаться, что никто и ничто не могло меня удержать. А теперь делайте со мной, что хотите». «Вы меня разочаровали, Джейрд. Не думала, что вы будете извиняться». И, улыбнувшись, Карина скрылась за дверью, оставив Бёрка на крыльце, удивленным и окрыленным многообещающим ответом. Глава 8. Карина вбежала в гостиную и с удивлением увидела сидевшего у камина отца. Сэмюэль, растянувшись в большом удобном кресле, смотрел на пылающие дрова и потягивал бренди. «Ты здесь, папа? Что ты делаешь в темноте?» «Отдыхаю, детка. Свет мне не нужен». «А ты, я смотрю, уже одета? Скажи, у тебя есть планы на сегодняшний вечер?» Карина подошла к огню, чтобы отогреть замерзшие ноги. Девушка подумала, что следующей ночью надо одеться потеплее. Ночи в сентябре были холодными. «Джейрд пригласил меня на концерт. Он скоро будет здесь». «Уже Джейрд? Я не знал, что твои отношения с мистером Бёрком зашли так далеко». «Не говори глупостей, папочка. Глупо называть мистером человека, который вот уже 2 месяца сопровождает меня каждый вечер. Он приглашал меня на ленч, на обеды, водил на бал к Комптонам, когда тебе было не до этого. И после этого я должна говорить о нем: мистер Бёрк?» Карина, конечно, не упомянула о том, что Джейрд сопровождал ее и в игорные дома. «Неужели?» — удивленно спросил Берроуз, делая вид, что ему ничего не известно о том, как и с кем проводит время его дочь. На самом деле он был очень хорошо осведомлен о каждом ее шаге и о каждой встрече с Бёрком. Отец также отлично знал и о том, когда и какие игорные дома посещает его дочь. Так что же стряслось с мистером Дрейтоном?